Глава 19. «Может, сходим в столовую, перекусим?» — предложил Брежнев, чтобы сменить настроение. «Володя, идешь с нами? Ты ведь с дороги». «Я из аэропорта домой заехал. Мои девчонки уже обещали удивить ужином. Не хочу аппетит перебивать», — ответил я, невольно сглатывая слюну. «Есть хотелось невероятно. Ну вот дома и поешь, а у нас просто закусишь», — засмеялся Леонид Ильич. Я не стал отказываться, ибо не в правилах Брежнева отпускать человека голодным. В столовой уже накрыли. Мясная и овощная нарезки, небольшая корзинка со сдобой, два вида запеканки — грибная и творожная. В маленьких розетках варенье, которое Брежнев очень любил, тут же большой чайник, заботливо накрытый вафельным полотенцем, и чашки. Едва сели за стол, как Ребенка сразу же занялся запеканкой. Видимо, ни один я сегодня не успел пообедать. «А где Виктория Петровна?» — поинтересовался я. «У Гали», — ответил Леонид Ильич. «Она приболела, вот мать и беспокоится. А я вот радуюсь. Нет, не болезни, конечно. А тому, что она как делом-то занялась, так у нее и друзья другие появились. Нет больше гулянок в квартире. Все столы, пол, устланы рисунками. Вот уж он не думал, что Галя так увлечется. Творческая натура, одним словом». Леонид Ильич улыбнулся, в глазах светилась гордость за дочь. «Как хорошо, что я тогда прислушался к тебе, Володя. Но переживал, переживал, скажу честно. Едва удержался, чтоб не поехать на комбинат и не привезти ее домой. Так что, Владимир Тимофеевич, от нас с Витей тебе сердечное родительское спасибо за советы и помощь». Ребенка поднял бровь и подумал: «Ого! В первый раз слышу такое, чтоб Ильич Медведева по батюшке величал. Такой почет неспроста. Взлет Володькиной карьеры наверняка продолжится. Эх, а такой был хороший сотрудник у меня. Даже жалко». Но вслух генерал ничего не сказал, продолжая уплетать запеканку. «А как тебе вообще в ОСБ?» Как бы между делом поинтересовался Леонид Ильич. «Не скучно?» «Да вроде скучать некогда», — ответил я, разливая по чашкам индийский чай. «Но работа пока в основном с бумагами». «Плохо, очень плохо», — нахмурился Леонид Ильич. Ребенка прекратила жевать и непонимающе посмотрел на генсека. «Потенциал у тебя большой, а ты растрачиваешь его на перекладывание бумажек», — пояснил свою реакцию Леонид Ильич. «Но я еще подумаю, что нам можно с этим сделать». «С реформами, с кооператорами шум затих», — поинтересовался Ребенко, по которому почему-то не понравилось замечание Брежнева о моем потенциале. Он подумал: «Вот себе на замену его готовил, думал, выйду на пенсию, Медведеву сдам дела. Так нет же, потенциал, видите ли». «А я, Саша, по природе-то своей не реформатор, сам знаешь», — ответил Брежнев. «Просто страна в таком состоянии, что приходится что-то менять. Иначе боком потом все вылезет. Ты помнишь, как у Никиты чесалось прям, чтоб все поменять, переделать и перестроить? Вот кто хотел настоящим реформатором стать, из кожи вон лез. А получалось все больше ерунда какая-то. Совнархозы учредил. Говорил, что бюрократию ликвидирует. Ну куда там? Вся эта бюрократия и пересела из министерств в совнархозы». «Да помню я, помню», — подтвердил Ребенка. «Бюрократия неизживаема. Но главное, чтобы людям жилось спокойно и хорошо». «Да, Саша, правильно говоришь. Главное, чтобы не считали деньги от зарплаты до зарплаты. Чтоб детство у детей было счастливым. а старость у пенсионеров спокойной. Ну, что еще для счастья-то надо? Чтобы не было войны, произнес я, хотя понимал, что вопрос генсек задал чисто риторический. Так это само собой. Это у нас первым номером стоит. Не должны матери плакать по сыновьям. Согласился Леонид Ильич. А сам вдруг подумал об Афганистане. Если Володя не ошибается, а ошибается он редко, то времени осталось мало. Сегодня же приглашу Примакова для беседы. Пускай проконсультирует меня, а заодно Александрова Агентова, чтоб поднял все материалы по Кабулу. Мне эти его мысли понравились и принесли некоторое спокойствие. Если Брежнев что-то поставил на контроль, никогда не пустят дело на самотек. Будет следить, регулярно интересоваться, и посмотрим, как ситуация будет развиваться в марте-апреле. Надеюсь, что все обойдется. Несмотря на совместную трапезу с генсеком и генералом, задерживаться в Заречье я не собирался. Немного перекусил и тут же заторопился домой. Мне хотелось приехать домой пораньше, пока дочки еще не спят. Леонид Ильич, огромное вам спасибо за сытный. Я задумался, подыскивая слово для внеочередного приема пищи. «Ланч», — подсказал Брежнев, иностранное словечко. Хитро подмигнул мне и рассмеялся. «Иди уже, иди, Володя. Вижу, что соскучился по семье». Я еще раз поблагодарил его и попрощался, и вышел. Николая нигде не было видно. Впрочем, для меня не составляло большой проблемы догадаться, где его искать. Первым делом направился на кухню. И не ошибся. Мой шофер сидел за столом в окружении официанток и за обе щеки наворачивал пирожные. «Девочки, вы мне так водителя раскормите, и он в кабину не влезет», — пошутил я. Тут же похлопал по спине подавившегося лейтенанта Колю. «Минералки хлебни, иду и в машину». Я вышел первым, Николай за мной, отхлебывая на ходу воду из стеклянной бутылки с этикеткой «Боржоми». «Стало быть, прикормили, я так смотрю тебя на кухне», — заметил я, когда выехали с территории дачи. «Женщины считают, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, а ты этим бессовестно пользуешься, да?» Николай неловко оправдывался, а я подшучивал над ним всю оставшуюся дорогу. На Кутузовском отпустил водителя и быстренько вошел в подъезд. Дома меня ждали с нетерпением и сразу же потащили на кухню. Увидев там большой противень с творожной запеканкой, я слегка погрустнел. Но виду я не подавал. Ел с удовольствием, да и к тому же... Домашняя запеканка оказалась вкуснее, чем та, которую готовили лучшие повара страны на даче генсека. А вечер провел в тихой семейной обстановке и слушал последние новости о школе, одноклассниках и задаваке Лариске. После польской командировки жизнь снова вошла в привычную колею. Ничего не нарушало спокойного ритма. Марс выздоравливал. Его из нашей тайной больницы перевели в госпиталь КГБ. Он ворчал, что уже пора выписываться, но врачи не торопились. «Да на мне пахать можно! Хоть час лопату в руки и в огород!» — возмущался Марсель, когда мы всей командой пришли навещать его. «Ну, лопату и пахать я тебе организую», — пообещал я, — «но только после выписки». «Да ты погодь!» — пахать он собрался. Соколов бухнул на тумбочку авоську с яблоками. «Тебе нормальную еду трескать только вчера разрешили». «Это точно», — согласился с тезкой Карпов. «В прошлый раз, как приезжали, еще жаловался, что смотреть не можешь на кашки». «Ну я же татарин! Мой народ издревле привык огурцы и капусту игнорировать. А на завтрак есть мясо с мясом». С серьезным видом ответил Марсель, заставив всех рассмеяться. Не удержавшись, он и сам рассмеялся, но тут же сморщился, приложив руку к животу. «Так, вот что, Марсель, давай-ка ты отдыхай», — заметив его боль, сказал я. «Выздоравливай полностью, ни о чем не беспокойся. Даже когда тебя выпишут, мы тебе первое время побережем. А то, сам понимаешь, при нашей работе всякое случается. Когда уже выходили из госпиталя, вспомнил и спросил у ребят. Кстати, скоро проводы зимы. На ВДНХ поедете? Я нет, у меня младший приболел. Карпов сообщил это буднично, спокойно, но по глазам было видно, что переживает. А я вообще за любой кипиш, кроме голодовки, рассмеялся Соколов. И блинов поесть просто мечтаю. И поем. Но, извините, не на ВДНХ, а у себя в Ростове. Еду на выходные к своим. Не люблю я шумные мероприятия и столпотворения, пробормотал Даня. А газист ничего не ответил, так как отвлекся и даже не слышал мой вопрос. Проследил за его взглядом. Нет, там не шла красивая женщина, а просто симпатяга снегирь, усевшись на ветке, чистил перышки. Ха, наш казах-романтик, что тут скажешь. Рутина последующих дней поглотила меня так, что я даже не заметил, как закончился февраль и наступил март. 4 марта в субботу встал рано. Отодвинул шторку, выглянул в окошко, на дворе кружился и падал легкий снежок. Если в конце февраля погода радовала, то в марте снова похолодало. А как же хотелось побыстрее уже настоящей весны и солнышка. «Вот, папочка, как проводим зиму, так сразу же начнется весна», — утешила меня Леночка, когда я сказал ей об этом за завтраком. «Это правильно, зиму проводить надо», — поддержал дочку и спросил у Лиды. «Лида, ты завтра с нами или у тебя другие планы?» «Лидочкины другие планы оказались козлом», — сообщила Танечка, а меня царапнул прозвучавший в ее словах сарказм, не слишком-то вяжущийся с юным возрастом дочери. «Надо будет поговорить с Таней наедине по этому поводу». «И она теперь абсолютно свободная, только очень несчастная», — добавила Леночка, макая блин в варенье. Лидочка всхлипнула и выбежала на улицу. Я вопросительно посмотрел на Светлану. Жена тяжко вздохнула, сочувственно проводив домработницу взглядом, и сообщила: «Ее парень женится на другой». «Вот уж точно, плакать не стоит из-за какого-то коз...» Я осекся на полуслове. «Из-за непорядочного человека. Значит, он ее недостоин и будет кто-то получше». Потом повернулся к дочкам. «Так, девочки, вам строгий выговор. Неприлично говорить в третьем лице о присутствующем при разговоре человеке». «Аленка не знает, что такое третье лицо», — надменно хмыкнула Таня, глянув на младшую сестренку с превосходством. «Они еще это не проходили по русскому языку». «Да, заноза у меня растет та еще». Я нахмурился. Такое чувство, что передо мной сидит уменьшенная копия покойной тещи Валентины Ивановны. Хотя чему удивляться, кровь не водится, гены та еще лотерея. А я хоть и стал посвободнее, но времени на воспитание детей все равно критически не хватает. Видимо, поговорить по этому поводу придется не только с дочками, но и с женой, и даже с Лидочкой. Будем вместе решать, как не допустить дальнейшего падения дочери в пучину хамства и своеволия. Лида же, видимо, стараясь отвлечься от переживаний по поводу расставания с якобы женихом, целый день драила квартиру до зеркального блеска и ворчала, что зима никак не кончится и грязь летит со всех сторон. Девчонки же бегали по квартире и репетировали, что же они будут делать на гуляниях. Леночка упрашивала меня завтра взять санки. Но я твердо сказал, что мы провожаем зиму, а не катаемся с горок. В общем, вся суббота прошла в предпраздничной суете и семейных посиделках на кухне у телевизора. В воскресенье я встал раньше всех, сделал свои обычные утренние дела и пошел будить девчонок. «Девочки, подъем!» — громко объявил я, заглянув в их комнату. «Сегодня едем на ВДНХ провожать зиму!» Виск, топот и две растрепанных, как домовенок Кузя, девчонки пулей понеслись в ванную. Жаль, мои дочки не знают про такого героя. Мультик про Кузьку выйдет на экране только в 80-х. Главная битва развернулась, как всегда, на выходе из квартиры. Леночка, уже настроенная на весну, капризничала у зеркала в прихожей. «Мам, ну когда мы уже эти шубы снимем?» — хныкала она, пока Света затягивала ремень на белой цигейковой шубке. — Зиму провожаем, а когда шубу будем провожать и валенки? — Скоро, — ответила терпеливо жена. — Сначала уходит зима, а потом и шуба. — В кладовку. — Я ее больше не надену, — с вызовом заявила Леночка. — Конечно, не наденешь, — фыркнула Таня. Уже полностью собранная, она натягивала варежки. — Ты к следующему году вырастешь, и она тебе будет мала, как в прошлом году те сапожки. Леночка надула губки, но спорить не стала. Вырасти в следующем году ей действительно хотелось. Наконец все были готовы, я открыл двери квартиры и скомандовал все на выход провожать зиму и встречать весну. На ВДНХ приехали к 10. А гуляния были в самом разгаре. Играла музыка, выступали самодеятельные ансамбли, песни и пляски. Тут же устраивались конкурсы. Над всем этим плыл умопомрачительный аромат свежеиспеченных блинов. И уже к полудню девчонки наотдыхались так, что устали. В общем, мы решили не ждать, когда будут сжигать чучело, и возвращаться домой. Завтра детям в школу, взрослым на работу. Не успели проводить зиму, как вскоре отметили следующий праздник. Транспаранты с поздравлениями. С днем трудящихся женщин, с праздником, дорогие женщины, появились на домах и растянулись над дорогами. К 8 марта мне, единственному мужчину в семье, пришлось озаботиться подарками для всех моих женщин, больших и маленьких. Дочкам купил книжки, для младшей энциклопедию «Что такое, кто такой», второго издания, кстати. Для старшей красивый альбом с глянцевыми страницами, очень дорогой, по этим временам 10 рублей с копейками. Западноевропейское искусство 17 века. Тане такое должно понравиться. Да и мы со Светой с удовольствием полистаем. Жене купил огромный букет свежих тюльпанов, главные цветы к 8 марта. А еще в качестве особого подарка маленькие золотые часики. Разумеется, Светлана будет возмущаться, что дорого, что потратил много денег. Но подарок ей понравится. В этом я был уверен. Для Лиды и ее волшебной шевелюры у меня тоже был приготовлен подарок — фен Аэлита. Я был не уверен, что этот слабенький по мощности аппарат справится с непокорной рыжей копной Лидочки. Но других у нас в Союзе пока, к сожалению, не делали. Даже Аэлита пока еще считалась желанной новинкой и мечтой каждой красавицы. Ведь иначе в домашних условиях волосы было вообще не высушить. Сидели, опустив головы, рядом со включенными духовками. А к фену прилагался специальный капюшончик для сушки, который с помощью шланга с разъемом соединялся с аппаратом. И вот, глядя на это чудо, я пожалел наших советских женщин и в очередной раз подумал о них с уважением и благодарностью. Все-таки это существа совершенно не с той планеты, с которой в 21 век телепортировались тетки с накачанными силиконом губами и прочими гипертрофированными выпуклостями и впуклостями. Но только подарками я, разумеется, не отделался. Утром 8 марта, как и полагается, в этот день всем мужчинам нашей необъятной страны надел фартук и встал к плите. За завтраком Таня, вся такая влажная, похвасталась. «Пап, а нам в школе мальчики подарили блокноты и карандаши всем. А мне один мальчик отдельно подарил». Она вскочила со стула и убежала в детскую. И вернулась с гордым видом, показала набор для вышивания пяльцы, нитки, мулине различных цветов. И на ткани, кстати, был нанесен уже рисунок — белочка и грибочек. «Ой, какая красота!» Светлана порадовалась за дочь, а потом спросила. «Таня, сходи, поторопи сестру, а то останется без завтрака». Леночка на завтрак не пришла, она прискакала. Еще из коридора было слышно, как она громко топает и считает. 56, 57. Я непонимающе взглянул на супругу. Она ответила на мой невысказанный вопрос. В их классе мальчишки отличились. Подарили всем скакалки. Ну, хорошо, что не барабаны. Света, «А ты сможешь завтра поздравить Лиду от моего имени?» — попросил супругу, так как сегодня у Лидочки был выходной. Подарок ей подготовил. «Обязательно», — согласилась Светлана. Отработав четверг и пятницу, выходные я провел с семьей. Никуда не ходили, провели день, занимаясь кондитерскими экспериментами, а потом лопали то, что получилось. А после играли в настольные игры, смотрели телевизор. Ну, а понедельник начался с планерки. Подведение итогов, постановка задач на следующую неделю. Цвигун проводил все планерки по-хамски. Это было не исключение. Устроил сотрудникам разносы. На ровном месте причем. Тыкал всем и каждому, независимо от возраста и заслуг. Я читал мысли присутствующих, и все сейчас сравнивали Цвигуна с Андроповым, который никогда не позволял себе опускаться до крика. Дошла до меня очередь. «Медведев, ну, по поводу твоей командировки мне все ясно. Хорошо поработал. Но...» Он поднял указательный палец. «Помимо, так сказать, экстраординарных ситуаций, с которыми твое управление прекрасно справляется, есть текущая плановая работа, которую, как мне кажется, ты запустил. Имеется ряд сигналов, на которые следует отреагировать. О случаях...» И он умолк, подбирая подходящее слово. «Нетактичного поведения наших сотрудников. Я надеюсь, ты понимаешь, что я имею в виду». «Понимаю», — я кивнул. «Вот тебе папка, изучи ее со своими орлами. На следующей планерке доложишь, как справляешься». А Свигон едва руки не потирал от радости. Я тут же прочел его мысли. «Двух зайцев убью одним ударом, а если не убью, то столкну лбами так, что не будут путаться у меня под ногами». Выходя из кабинета председателя КГБ, я испытал двойственное чувство. С одной стороны, раздражение от поведения нашего начальства, а с другой, меня разъедало любопытство. О каких таких зайцах думал Свигун и от кого еще он собирался избавляться? Когда я добрался до собственного кабинета, застал почти всю нашу команду в сборе, кроме Марселя, разумеется. Войдя, я подошел к Даниле и положил папку ему на стол. Парень поднял взгляд, отвлекаясь от монитора, и спросил: «Че там?» «Куча чужого дерьма, Даня», — ответил я с невеселой усмешкой. «Но разгребать ее придется именно нам, к сожалению». Андрей Карпов, услышав от меня слово «дерьмо», удивленно поднял брови. «Нет, я не ханжа, но в присутствии подчиненных стараюсь по возможности обходиться без обсценной лексики». Я поймал его взгляд. «Займешься предварительной оценкой ситуации?» — попросил я Карпова. «А Даня уже потом пусть все систематизирует». Карпов кивнул, отложил авторучку, без лишних слов встал со своего места и подошел к нам. Развязал тесемки, открыл папку, заглянув внутрь. Глаза его пробежали по первым строкам первого документа, и он скривился презрительно. «Но вы правы, Владимир Тимофеевич, насчет содержания. Это анонимные доносы. Вот этот вот, например, на подполковника Изотова. Андрей, ты все-таки соберись с духом и проанализируй темы. Потом персоналии. Можешь особо не торопиться. Время вообще можешь не брать в расчет, занимаясь этими жалобами. А ты, Даня, я повернулся к нашему айтишнику, подключишься к работе, когда Андрей проведет предварительный анализ, так сказать, вводных данных. Ну, а задачу ставлю такую. Разбейте всех, кто жалуется, и всех, на кого жалуются, по управлениям. И таблица должна быть такой, чтобы мы увидели, есть ли система во всей этой макулатуре. А в чем проблема-то? Поинтересовался Даня, потирая переносицу. А проблема у нас в том, что УСБ хотят загрузить ерундой, чтобы у нас не оставалось времени на серьезные дела. Ответил я, чувствуя, как снова подкатывает раздражение по поводу задания Цвигуна. Карпов, не поднимая взгляда от бумаг, тихо, но внятно добавил: «Но возможно, что нашими руками хотят кого-то просто утопить». Он поднял на меня взгляд, и в его глазах я увидел азарт следователя, учуявшего крупную дичь. Мне даже стало интересно с этим разобраться. «Ну вот и прекрасно!» Я вздохнул с облегчением. Самому возиться вот с этим народным творчеством уж точно не хотелось. Я достал из ящика своего стола маленький фотоаппарат и положил в карман пиджака. Как начальник УСБ я держал у себя в столе дубликаты ключей от всех кабинетов. Выбрал нужный и сунул в карман брюк. «Абылгазиев, Соколов, вы идете со мной», — приказал ребятам. «Куда?» — хором спросили Газис и Андрей. «Сначала в архив. Будем ловить бумажную крысу». «Крысу?» — переспросил недоуменно Газис. Доброе круглое лицо казаха выразило беспокойство. «А почему бы и нет?» — вместо меня ответил ему Соколов. «Мы же, Газик, в комитете. И дезинфекторы, и отрава, и ловушка в одном лице». Но потом он все-таки не справился с любопытством, и пока мы шли, спросил. «Так что там за крыса-то, Владимир Тимофеевич?» «А вот ты не поверишь, Андрей, но наша цель — что-то вроде корейка, притаившегося в рядах КГБ». «Неужто подпольный миллионщик?» — удивился Соколов. «Ну, наш клиент не совсем про деньги, но в плане хищения и накопительства ничем не уступает знаменитому персонажу».